Георгий Садовников. «Пешком над облаками. Повесть-сказка». Читает актриса Яна Медведева. Предисловие, в котором рассказчик обещает обойтись без предисловия, потому что сам страсть как не переносит предисловий. «Это верно. Я ужас как не люблю предисловий. Смотреть на них не могу. В самом деле, что может быть хуже? Ты открываешь книжку, трепеща перед таинственным сюжетом, готовясь с первых строк уйти с головой в увлекательное действие. Но автор, вместо того, чтобы сразу приступить к делу, начав, скажем так, «наш герой шагнул в темноту», и тут же почва ушла из-под его ног. Он полетел в неизведанное. Так вот, вместо того, чтобы с места в карьер бросить тебя, да что там бросить, швырнуть, в гущу событий, автор медленно начинает испытывать твое терпение. Нет, не люблю я предисловия, и сам, перенеся эти ни с чем не сравнимые муки, со всей ответственностью заявляю тебе, читатель, не бойся, мой друг, уж я-то от предисловия тебя избавлю. Хотя, в отличие от иных, лично мне предисловие необходимо как воздух, как вода, чтобы напомнить о себе, читатель. Но я не стану этого делать, потому что, как ты уже знаешь, ужасно не люблю предисловий. И, во-вторых, не сомневаюсь, все и так узнали меня. Да-да, я тот самый известный Иван Иванович, который полвека проплавал юнгой на линии Новороссийск-Туапсе, а потом, удалившись на отдых в дачное место Кратова, пересказал содержание книги «Продавец приключений», повествующий о похождениях бывалого астронавта Аскольда Витальевича и его юных друзей. Но главное, что удерживает меня от соблазна, это моя неизменная скромность. Если уж мне пришлось сказать несколько вступительных слов, то лишь ради того, чтобы объяснить причины, принудившие меня сесть за эту книгу. Впрочем, причина всего одна — желание защитить свое доброе имя, на скромность которого многие мои современники бросили тень. Уж что они только не насочиняли обо мне. Если верить им, то я и самый мудрый, и самый находчивый на земле, и ко всему еще самый отважный. Бывало, куда ни заглянешь, на бакле корабля, в уютную беседку городского парка всюду слышишь: «А Иван-то Иваныч!» А вот недавно совсем, разыскивая следы слесаря-сантехника, зашел я в клуб при нашем домоуправлении и попал на встречу старых пенсионеров. Ветераны сидели кружком на сцене и с удовольствием вспоминали минувшие дни. В тот самый момент, когда я вошел и скромненько сел у входа, дали слово знаменитому в прошлом летчику-испытателю. «Может, хотя бы вы поведаете о своих подвигах-приключениях», сказал ему председатель собрания. «А то все воспоминания наши как-то свелись к одному человеку». «А чем я хуже других?» — обиделся старый летчик. «Я тоже хочу рассказать о юнге Иван Ивановиче. О том, например, как он здорово вышел из абсолютно безвыходного положения». И он сейчас же придумал обо мне какую-то фантастическую небылицу. То есть сам факт в истории место имел. Я действительно нашел выход из абсолютно безвыходного положения. Но в этом не было ни малейшей моей заслуги. Мне даже неловко стало за себя. «Позвольте», — подал я голос из зала, — «позвольте, но в этой истории ничего особенного нет. Обычная, товарищи, произошла история, и каждый из вас, окажись на моем месте, тоже бы вышел из положения. И даже ловчее меня». Ветераны обернулись на мой голос и, сгоряча не узнав меня, сказали голосом летчика: «Да как вы можете сравнивать нас с Иваном Ивановичем? Как только у вас, честное слово, повернулся язык, сразу видно, вы ничего не смыслите в людях». «Ну, знаете», — совершенно справедливо возмутился я и вышел из зала. «Во мне все так и кипело. Что же такое творится?» — подумал я. «Сколько можно напраслину возводить на человека? Сколько можно незаслуженно расхваливать его?» Этот случай переполнил чашу моего терпения. После таких нападок я решил сесть за письменный стол и, припомнив кое-что немного из своих многочисленных историй, рассказать самолично, как все было на самом деле. Скромность требовала защиты, и я прибег к помощи истины. К тому же мудрый астронавт Аскольд Витальевич был прав, когда говорил своему славному экипажу: «Вам не хочется расставаться с нашим путешествием и со всем, что было с ним связано. Но, увы, когда-то это приходится делать, и тогда, чтобы как-то вознаградить вас, наступает пора воспоминаний. Если уж откровенничать, не менее прекрасная пора. И сразу же намотайте на ус. Предаваться воспоминаниям можно в любом состоянии, но лучше всего это делать в глубоком кресле». Уйдя в него с головой, откинувшись на спину и закрыв глаза, вы постоянно погружаетесь в минувшие события. Итак, я в кресле. Глаза мои закрыты, затылок покоится на мягкой спинке кресла. Передо мной гудит, потрескивает воображаемый камин. За окном воет воображаемая метель. Все готово для воспоминаний. И я говорю: друзья, вперед! Без предисловий, прямо в гущу небывалых приключений, в начало книги.